باب الشفاعة غلبة وزاступничество. وقول الله تعالى и слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля: وأنذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Всевышний Аллах Субхана Тааля сказал, при следующий перевод аята: увещевай этим тех, которые боятся быть собраны к Господу их. Нет для них помимо него покровителя и заступника, может быть, они будут богобоязнены. Вакаулю, кулли ляхи шафаату джамия, скажи, Аллаху принадлежит все заступничество. Вакаулю, ман валлази яшфау индаху илля би изни, кто может ходатайствовать перед ним, кроме как с позволения его. Вакаулю, вакам мим малякин фис самавати ля тугни шафаатухум шайан илля мим бади айядан Аллаху лиман яшау ва ярда. Сколько ангелов в небесах, заступничество которых не поможет, пока не дозволит Аллах тем, кому Он пожелает и соблаговолит. Ва каули, кулид'у ллазина за'амту мин дуни ллахи ла ямликуна мискаля дарратин фис самавати ва ла фил ард. Ва ма лахум фихима мин ширк, ва ма лаху минхум мин захир. Ва ла танфау шафа'ату индаху илля лиман азина ла. То есть, скажи, призывайте тех, кого вы выдумали вместо Аллаха. Они не владеют даже весом букашки ни на небесах, ни на земле. И нет у них там соучастия, и нет для него среди них помощника. И не поможет перед ним, то есть перед Аллахом, заступничество, кроме тех, за кого он позволит. Каля Абу Аббас, рахимахуллаху та'аля, наф Аллаху амма сиваху кулля ма яталлаку бихиль мушрикун. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من أو يكون عونا لله ولم يبق إلا شفاع. То есть Абу-л-Аббас, шейху ислам Таймия, сказал: Аллах отверг все то, на что надеются мушрики. Он отверг владение собственностью или долей ее кем-либо, кроме него, и наличие у него помощников. Валям ябкаля шафа. Таким образом, осталось только заступничество. Фабайяна аннага ля танфау лиман авина илля лиман авина ля. Кама каля тааля валя яшфауна илля лиман иртада. И таким образом остается только заступничество. Однако, возможно, оно только тому, как об этом сказал Всевышний Аллах Субхана Тааля, кому он дозволит. И они не будут ходатайствовать ни о ком, кроме того, кому он благоволит. Фази шафату аллати язуннуха аль-мушрикуна гель манфиату йаум аль-кияма. И подобное заступничество, на которое уповает мушрик, будет абсолютно недействительно в день воскресения, то есть судный день. Кама нафагуль Куран, как это отрицает Куран. Ва ахбара ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям аннаху яти фа ясджуду ли роббихи ва яхмадуху ва ля ябдау биш шафаати аулян сумма юкалю ля ирфа ра'сак куль юсма. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что в судный день он придет и падет ниц перед Господом своим, воздавая хвалу ему и не начиная с заступничества или ходатайства. Затем ему будет сказано: подними голову и говори, и ты будешь услышан. Проси, и ты получишь ходатайство, и твое заступничество будет принято. Каля лягу Абу Гурайра: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Однажды Абу Гурайра спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям: кто те счастливейшие из людей, которые заслужили твое ходатайство? Он ответил: это те, которые сказали: нет никого достойного, кроме Аллаха, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, искренне. То есть те, кто сказали искренне: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِهِ. И суть этого состоит, и такое заступничество с позволения Аллаха предоставится только тем людям, которые искренне перед Аллахом. وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِهِ. И не будет оно тем, кто приобщает к Аллаху сотоварищи. وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِخْلَاصِ فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسَطَةِ دُعَاءٍ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ لِيُكْرِمَهُ وَيَنَالَ مَقَامَهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودُ. И суть этого состоит в том, что Всевышний Аллах ниспосылает благо своим искренним рабам, прощая их грехи. И через посредничество дуа того, кому он позволит заступничество, то есть своему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, оказывая ему этим самым почести, удостаивая его восхваляемого места. Фашафату лятина фагаль Куран макана фига ширк. И заступничество, отвергаемое Кураном, это то, в котором замешан ширк. Валихада атбата шафаата биивнихи фильмаваде. Именно поэтому Аллах определил некоторые случаи, где она допускается, то есть где оно, это ходатайство допускается. Вакадбайяна набию салсам аннагаля такуну иля ляхли таухиди валихлас. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указал, что заступничество применимо только в отношении единобожников, искренних религии Аллаха людей. Шей говорит: бабу, хаза бабу шафа. То есть этот раздел говорит о шафа. И раду газаль баб бадаль бабайн хаблягу мунаси вон джиддан. То есть то, что шейх привел этот раздел после тех двух разделов, о которых говорилось выше, это является, то есть, очень подходящим, соответствует. Далика анна лявина ясалюна набия саллаллаху алейхи вассалям вайста гисуна бии ва атлюбуна мингу ау ясалюна гайрау миналя улия улямбия иза уқимат алейхим ульхуджату бима зукира минат таухидир рубубия. Почему это соответствовало? Потому что он говорит, что те, которые просят пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, делают истигафа ему, требуют у него, просят его, или просят каких-то других приближенных и пророков, если ты им приведешь довод, то есть через таухид рубубия, они говорят: хорошо, мы с этим согласны, убеждены в этом. Однако, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или другие какие-то святые, они, приближенные к Аллахам, субхана ва тааля, великие. Валякин хауляй мукаррабуна инда Аллахи муаззамун, рафаахуму джалля ва аля индахум валяхуму джах инда Робби джалля ва аля. Они говорят, что они приближены к Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля, великие. И Аллах, субхана ва тааля, поднял их место, то есть у себя. То есть, если таково их положение, что они имеют место у Аллаха субхана ва тааля, то они могут ходатайствовать за нас при у Аллаха. Лянна лягум джахана индаху, потому что они имеют какую-то степень у него. Фаман таваджа иляхим ардаугу бишафа. И поэтому, если кто-то обращается к ним, то они отвечают ему тем, что начинает ходатайствовать за него. Вагум мимман рафаху Аллах. И эти люди из тех, кого поднял Всевышний Аллах субхана ва тааля, валихаза юкбалю шафатум, и поэтому их заступничество будет принято. Факанна шейх рахима ва тааля раа халяль мушрикина ва халяль хурафиина ва стахдара худжаджахум ва хуа казалик. Как будто бы шейх рахима ва тааля увидел под положение мушриков и вспомнил о их доводах. Из хуа азбара ахля хазиль усур мутаахира би худжаджу мушрикина. Почему? Потому что шейх даже написал отдельную книгу и рассказал о том, какие доводы приводят мушрики. Истадар залика фалякал лям ябка илля шафа. То есть у них осталось только одно, за что они цепляются: шафа, ходатайство. Шафату лягум. Иза хаджаштагум фагадза бабу шафа. Если ты хочешь с ними дальше продолжать разговаривать, то вот эта вот глава, которая посвящена шафа, то есть и в ней опровержение этим мушрикам. Шафаату фиасли махузами на шаф. То есть шафа в своей основе взята от слова шаф, то есть пара. Шаф у вас зовут. Шаф в арабском языке переводится как пара. Лянна шафе талиб, потому что тот, кто просит ходатайство, он требующий. Фасара маасахиби талиб аль-асли шафан. И поэтому, то есть тот, кто требует, становится как бы парой тому, у кого он требует. Вали вахидин фавахидун юриду шайн. Кто-то что-то хочет, приходит к второму, и второй делает за него заступничество, то есть их уже становится двое. Почему это называется, то есть когда ставится заступничеством, лянна губада анкана хулли сахиби талиб вахидан, так как каждый сам по себе был раньше, сара шафан, когда один пришел и попросил ходатайство другого, они превратились в пару. Бада анкана фардан, после того, как он был одним, фасумми шафаату не талиб, и поэтому шафа так и называется. Вашафахи дуа. Заступничество это дуа. Ваталибу шафаху аталибу дуа. И тот, кто просит шафа, тот, кто просит заступничество, он требует дуа. Поэтому, если кто-то скажет, «Асташию би Расулилля», я прошу, да ходатайство у посланника Аллаха, «Каннаху каль атлюбу мин Расулилляхи ан яду алейн даллах». Как будто бы он говорит, я прошу посланника Аллаха, саллаху алейхи, то есть сделаю ему дуа, чтобы он сделал за меня дуа у Аллаха, субхана таля. По шафаату таля. Поэтому шафа, ходатайство является требованием. И поэтому, если кто-то просит у кого-то шафа, то есть это проявление требования дуа, как бы. Шафаату дуа. Вагия талябу дуа. То есть шафа – это требование дуа. Валихаза сара куллю далиль такад дамаляна. Куллю далиль фи китабе офисуна тифиги ипталь ан юдрама Аллах изауджаль иляхан ахар яслуга никуна далиль шафа. И поэтому все те доводы, которые пришли в Куране и Сунне, которых указание на то, что призыв кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субханаталя, или взывать кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субханаталя, какому-то божеству является недействительным, любой из этих доводов является годным, чтобы его привести в разделе шафа. Яни липталь, липталь истишфа иль бильмаута, обильдазина габу андарит таклиф. То есть для того, чтобы указать недействительность прошения этого ходатайства у мертвых, которые уже ушли из этого мира. Потому что сущность ашшафия, того, кто просит ходатайство, то, что он требующий. И тот, у кого просит это шафа, он тоже является требующим. И поэтому тот, кто делает заступничество, и то есть занимается, и тот, кому обращается, оба они делают как? То есть просят. Фальмусташу яду манарада мингу шафа. То есть тот, кто просит заступничество, он делает дуа тому, у кого просит шафа. То есть, если кто-то придет в могиле пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а у кабри вали, или в могиле какого-то праведного, унаху дальк и тому подобное, факаль асташи убик, я прошу у тебя шафа, а у асалюка шафа, то есть один тот же, я не талиба мингу вада ан яду аля. То есть он обращается к нему и требует у него, чтобы тот сделал за него дуа. Лигаза сара сарфуга, а усара таваджуга бига или гайри ля заваджаль ширку нагвар. И поэтому обращаться к кому-либо. Закройте дверь. Обращаться к кому-либо. Шафа, к кому-либо к шафа, кроме Аллаха субхана ва тааля, является большим ширком. Лянна филь хакикати давату ли гайри ля. Так как в своей сущности это обращение к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субханаталя. Лянна филь хакика суаль мин хазль маут. Потому что тот человек, который обращается и требует у кого-то шафа, он просит у этого мертвого. Суаль ва таваджу битталь ва дуа. То есть он обращается с ним с требованием и дуа. Мин гайри ля заваджаль. То есть кому-либо, кроме Аллаха. Фаля таваджа галя гайри ляхи бис суаль ва таль ва дуа. То есть он обращается к кому-либо, кроме Аллаха Субханаталя, прошением, требованием и дуа. Изан фашшафату арафта манаха. То есть ты понял, что такое шафа. Анна таваджуха иля гайри ляхи без шафа, я не биталя без шафа, ширкун акбар и закана газа таваджуха ляхи миналь амват. И ты понял то, что шафа, если кто-то обращается к кому-либо, кроме Аллаха, субхана таля, прося у него ходатайство, то это является большим ширком. Как, например, если кто-то обращается к мертвому. Амма и закана хайян, если же человек живой, Фаинну фидар итаклиф, то есть он на этой земле ютлабу мингу, можно у него просить ан яшфаин даллахи бимаана ан ядва, то есть можно у него просить, чтобы он походатайствовал за тебя перед Аллахом, то есть что значит походатайствовал, сделал за тебя сейчас дуа, вакад юджабу дуа, вакад ля юджаб, может быть Всевышний Аллах ответит ему на его дуа, а может быть не ответит. А у камаяхсу ан яшфа бадан нас либад бишшафаат иль хасанау бишшафаат исайя, или же как в наше время одни люди ходатайствует за другим, либо хорошим ходатайством, либо нехорошим. Ман яшва шафаатан хасанатан, ва ман яшва шафаатан саятан. Кто-то делает хорошее ходатайство, кто-то делает нехорошее ходатайство. Хаза яхсулю ляннаму фидарит таклиф, ва яхдируна ля льджабы. И это дозволено, почему? Потому что они на этом свете и могут ответить, то есть заступиться. Ва кадавин Аллаху фиталю би шафаати мингум биан ядуа. Лихаза кана сахабату фиадин наби саусам, рубба ма атабаду мля наби саусам, ва талибан ешфаляху яни ан ядуала. И Аллах, субхану аталя, дозволил требование ходатайства на этом свете, и оно проявляется в чем? В дуа. И поэтому сподвижники пророка саусам, во время пророка саллаллаху салям, приходили некоторые из них пророка саусам и просили у него заступничество, то есть спросили у него сделать за него дуа. Мас'алату шафа мин аль-масаль лати тахфа аля кафирин. То есть мас'аль шафа, или вопрос ходатайства, это из тех вопросов, которые многие не понимают. Валихаза вака абада ахлю аль-ильми фи агляти мин джихати талиб шафа мин ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому некоторые даже из тех, кого считают учеными, попали в грубую ошибку в вопросе требования шафа, требования ходатайства от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Фаураду касасан фикудухим, фикутубихим, фига истишвау бин наби, саллаллаху алейхи вассалям. И привели какие-то истории в своих книгах, в которых рассказывается о требовании ходатайства от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, дуна линкар, то есть рассказали истории и не порицали. Камафалин науи, как это сделал мам науи, у камафалин на худама фильмугнева нахугали. Но худама в книге мугни это им подобно. Вагаза ля юадду хиляфен фи масальни. То есть и это нельзя приводить как разногласие вопросам. То есть чтобы те, кто-то не сказал, это хоть среди ученых есть хиляф и так далее. Нет. Лянна газа хиляфун раджи лядами фахмиль хакихати газалямы. Потому что это разногласие из-за того, что тот, кто привел ту или иную историю, не понимает, то есть не понял должным образом этот вопрос. Аль-мас'алату шафа, мас'алатун фия хафа. То есть мас'аль шафа, вопрос ходатайства, это тот вопрос, то есть непонятный вопрос для многих. Лигаза якулю ахлюль-ильм мин аиммати дава, рахимаху-ллах та'аля, и поэтому некоторые ученые из потомков Мухаммада Абдул-Вахаба сказали, икаматуль худжа фи мас'али таухид тахталифу би хасаби куввати шубха. То есть приведение довода в вопросах таухида отличается в соответствии с отличием шубухатов, то есть фаакалью шубухат урудан айсару лхуджач кудуман аляль мухалифи маяталику биасти давати гари ля зауджаль. И поэтому самый маленький шубха, то есть очень легко и привести против него довод, если это связано с основой призыва к обращению кому-либо, кроме Аллаха субхана ва тааля. Фалистигаса би гари ля уфидаб ли гари ля унасузали. Подобно вопросам истигаса кому-либо, кроме Аллаха, или жертвоприношения кому-либо, кроме Аллаха. Помин Акхара Хаштибаган, а самый запутанный вопрос илля аляль мухаттих, кроме тех, кто разбирается в этом вопросе, минагляляем из ученых мас'алату шафа. То есть вопрос ходатайства. Лиаза шейх, рахима Аллаху та'аля, ата бигазальба. Поэтому шейх, да смилуется над ним Аллах, и привел этот раздел, сказал Каля Бабу Шафа, раздел ходатайства. Байяна ляка би масака миналь адилляти миналь китаби васунна на шафа ата лятасих пайля бишурут. Шейх привел баракалу фикум доводы из Курана и Сунны на то или тому, что ходатайство запрещено, кроме как, если оно не соответствует определенным условиям. Фашафату ляти танфу фаинна алята сиху ля бишурут. То есть то ходатайство, или полезное ходатайство, это то ходатайство, которое соответствует определенным условиям. Кадалика гунака шафатун манфия. Также бывает там отрицаемый шафат, то есть существует порицаемый или отрицаемый шафат. Ляйсов тугу шафатун тугу. То есть не любое ходатайство будет принято. Иннама гунака шафатун тугбаль ва гунакту шафату турат. Будет такое заступничество принято, то есть будет принятое заступничество, и не принятое. То заступничество, которое не будет приниматься. Тугбаль бешурут и турат дуайдан для усав. Будет принято то, которое соответствует условиям, и будет отвержено то, которое не соответствует определенным условиям, о которых будет говориться выше. Дальше. Фаизан сара индана на шафату кисмани фил курана сунна. Отсюда мы понимаем то, что шафа бывает двух видов. В Куране у сунна. Шафату манфия, то есть отвергаемое заступничество, шафату музбата, то есть утвержденное заступничество. Амма шафату манфия, что касается отвергаемого заступничества. Фагиэляти нафага Аллах зауджаля нагли ширк. Это то, что отверг Всевышний Аллах субхана ва тааля от мушриков. Камасака шейх рахималлаху та'аля ауль далиль, как привел шейх да смилуется над ним Аллах первый далиль, каля ва каля Аллах та'аля, сказал он, Всевышний Аллах сказал, уанвир бихилля вина яхафуна айюхшару иля роббихим. И увещевая этих тем, то есть Кураном, тех, которые боятся быть собранными к своему Господу. Ляйса лягу минду нихи валию валя шафе. Нет им покровителей и заступника, кроме Аллаха. Фагази или шафату манфии. Этот вид шафа, о котором говорится в аяте, или этот вид заступничества, это отвергаемое заступничество. Вагия манфиету на нильджаме. Оно отвергается от всех. Они лавина яхафун, анагли таухид вангайрихим. То есть от тех, кто боится от единобожников и от всех. То есть так ты понимаешь из этого это, что в этом аяте абсолютно отвергается шафа. Амма нагли таухид фагия манфиетун илля бишурут. Что касается единобожников, то оно отвергаемое от них, кроме как, если не будут соблюдаться некоторые условия. Первое. Изнуллахи ли шафия. То есть, чтобы Аллах субхана таля дозволил тому, кто хочет заступаться, заступаться. Ан яшва. Варидаху джаллюаля ан шафи ван машва. Второе, что после того, мало того, что Аллах должен ему дозволить, он должен быть доволен. То есть, он ему не дозволит, если не будет доволен кем? Тем, кто будет заступаться, и тем, за кого заступается. Пайзам каулюху наляйся лягу миндуни и валию валя шафи. Отсюда следует, что слова Аллаха субхана таля. И нет для них помимо него покровителя и заступника. Я не анна шафи филь хакыкати гу Аллаху джаллю аля дуна масива. То есть в этом аяте указание, что истинный заступник или настоящий заступник это Аллах субхана таля, а не кто-либо кроме него. Валихаза аакаба абиль ая. Поэтому шейх после этого аята привел другой. Кулли ляхи шафаату джамия. Скажи, Аллаху принадлежит все заступничество. Шафаату джамиян мульку лилля. То есть любое заступничество является под властью, находится под властью Всевышнего Аллаха субхана таля. Вахлю лимани ва гайрихим филь хакыкати ляйса лягу мин дуни ляхи валию валя шафия. И обладающие верой, и другие, в своей сущности нету никому их, то есть нету для них никакого покровителя, нет никакого заступника, кроме Аллаха. Ляйса ахадун яшфа лягу мин дуни ля, и никто не может заступиться за них, кроме Аллаха. Баль лабудда антакуна шафаату билляхи яни би изнихи ва рида. И поэтому шафа, заступничество, должно быть только с дозволения Аллаха субхана таля, то есть только после его дозволения и его довольства. Файзан ида такарру радальки, если ты это понял, фаиннаху ида нуфиати шафаату анахадин сиву Аллах заваджаль, ванна лязи ямлику шафаата иннамаху Аллаху заваджаль вахдаху, фаидан батуля тааллюк тааллюк улькулюб ахли лядина, яс алюна льмаута шафаата батуля тааллюкум бимасальти шафа, лянна шафаата мульк лильдахи тааллю вахаза ля ямлику. Если, исходя из высших двух приведенных доводов, а это нет никого, нет для них помимо него покровителя заступника, и второй довод Аллаху принадлежит все заступничество, ты понимаешь, что Аллах субхана таля в этих аятах опровергает заступничество кому-либо, то есть указывает на то, что заступничеством владеет только Всевышний Аллах субхана таля, никто кроме него. Исходя из этого, если человек это поймет, он поймет, что неправильным является связывать свое сердце с кем-либо в надежде на шафа, кроме Аллаха субхана таля. То есть не является неправильным убеждение тех людей, которые связывают свои сердца с мертвыми людьми с надеждой на заступничество. И поэтому человек должен понять, что не надо связывать свое сердце ни с кем, кроме Аллаха субхана таля, в вопросе заступничества. Почему? Потому что заступничество полностью под властью Всевышнего Аллаха субхана таля. И никто им не владеет, кроме него субхана таля. Это как основа. То есть подходи к этому вопросу, как заступничество полностью у Аллаха субхана таля. Только он им владеет. И поэтому ни на кого не обращай внимания, баракаллаху фикум. Халь танфу шафаату мутлакан ам лябуд дайдан миналь куют. То есть шафа, будет от нее польза или же должно быть соблюдаться какие-то условия. Нам шафаату тунф танфа. У заступничества, от заступничества есть польза. Валякин лябудда минус шурут, однако должны соответствовать или соблюдаться определенные условия. Валихаза аурада аятайни бадага, то есть после того, как человек понял, что вся шафа только в руках Всевышнего Аллаха субхана таля, только он ей владеет, шейх потом привел баракаллаху фикум условия других аятов. Ман валлязи яшфа индаху илля биизних. Кто же может ходатайствовать и заступаться перед ним, кроме как с дозволения его? Халя ва каулю кам мим маликин фис самавати ля тугни шафаатум шайан илля мим бадян язан Аллаху лима яша ва ярда. Сколько ангелов в небесах, заступничество которых ничем не поможет, пока не дозволит Аллах тем, кому он пожелает и соблаговолит. Фаваджу листи для лицо доводом здесь является, что в этих двух аятах миналь аятель уля из первого аята анна фига кайдуль изн. То есть из первого аята мы видим, что есть условие, какое у нас это дозволенность. Фаляйса ахаду нан яшва илля бишаты ан язан аля. И поэтому никто не может заниматься ходатайством, кроме как с дозволения Всевышнего Аллаха субхана таля. Ман заллази яшва индаху илля би изни. Кто может ходатайствовать перед ним, кроме как с его дозволения? Яни ля ахадун яшфа инда Аллахи илля биизни. То есть никто не может ходатайствовать у Аллаха Субхана Таля, кроме как с его дозволения Субхана Таля. Ляль маляйка, ни ангелы, валяль амбия, ни пророки, валяль мукаррабу, никакие приближенные. Иннам Аллаху джалля валя ху аллави ямлику шафа. То есть Всевышний Аллах Субхана Таля, только он является владельцем ходатайства. Иза кана казалик ваннаху ля будда мин изнихи джалля валя. И если мы это поймем, если дела обстоят так, и то, что должно быть обязательно дозволение Всевышнего Аллаха, то тут возникает вопрос, а кому Аллах Субхану Аталя дозволит? Ля ахада изан ябтадиу бишшафа. То есть отсюда у нас мы какую пользу берем? То, что никто сам по себе не начинает делать шафа изначально, дуна ан юзана ля, до тех пор, пока ему это не будет дозволено. То есть это баракалуфикум, смотрите. Старайтесь связывать, то есть то, о чем мы говорим. Первым мы сказали, доказали, что шафа полностью принадлежит Аллаху. Этим самым мы баракалуфикум указали на несостоятельность убеждений тех людей, которые думают, что кто-либо владеет шафа, кроме Аллаха Субхана Таля. Вещь номер два, баракалуфикум, в других аятах указание на то, что шафа есть, и она обусловлена чем-то, а это чем? Дозволением Всевышнего Аллаха Субхана Таля. И если ты это согласишься, то есть если ты это принял, в этом убежден, то что шафа не может быть действительно, кроме как зазволение Всевышнего Аллаха Субхана Таля, ты поймешь, что никто не может изначально прийти и начать делать заступничество. Почему? Потому что у нас обусловлено это чем? Дозволенностью. То есть перед тем, как человек или кто-то начнет делать шафа, ему сначала должно быть дозволено. Файдакан и казалик. Если дела так обстоят, файдан раджаль амру или анна лаза уджаль голь дази юафи куль шафа. То есть отсюда мы понимаем, что все дело возвращается к тому, что Аллах Субхану Таля, он тот, кто помогает людям делать шафа. Голь дази язану ляга. Язану бига. Он тот, кто позволяет ее делать. Ля хадун ябтадю би шафа. И никто сам по себе изначально не начнет делать ходатайство перед Аллахом Субхану Таля. Дали каляету люхра каля. Также в другом аяте Аллах сказал, Илля мимбади ан язан Аллаху лима яша. Кроме тех, кому дозволит Аллах Субхану Таля. Я не мина шафиин, то есть имеет в виду, дозволит кому? Тем, кто будет делать ходатайство. Ва ярда, даже сказал, и будет доволен им. Ярда кауля шафи, ва ярда айдана ниль машфу'ля. То есть, чтобы Всевышний Аллах Субхану Таля благоволил, или же был доволен тем, кто будет делать шафа заступничества. И также был доволен тем, за кого будут делать шафа. То есть у нас тут новые условия, правильно же? Первое это дозволение. Второе это что? Довольство. То есть первое дозволение кому? Чтобы Аллах позволил делать тому, кто хочет делать шафа. Делать шафа. И чтобы позволил тому, за кого хочет делать шафа, чтобы ему делали шафа. Второе, чтобы Аллах был доволен тем, кто хочет делать шафа. И был доволен тем, за кого хочет, хотят делать шафа. Ази шурут. Файда туга, то есть в этих условиях какая польза? Я файда туга зальбаб. Это условие или польза, указывающая на пользу этого раздела. Анна гуля хадун я таллак идан бианна газаль лази тулибат мингу шафа анна лягу макаман инда Аллахи ямлику биган яшфа кама я атакиду ахли ширки фи анна алигатум ташфа валя будда ан ташфа. В этом указание на то, что тот, у кого просят заступничество, даже если у него есть какое-то положение у Аллаха Субхану Аталя, он не может не владеть этим шафаатом. Как это считали мушрики, которые надеялись, что их божества, которым они поклонялись, будут делать за них заступничество. И они уверены были, убеждены, что эти божества обязательно за них будут делать заступничество. Фаатихадль мушрикина лявина бойса иляйм расуллай салсэм. Саванкан миналь умиина уминахиль китаб я атахидуна анна ман таваджаху ляху бишшафаати миналь алиха аннаху яшфу джазван. И поэтому убеждение мушриков, которым был послан пророк саллаллаху алейхиссалям, будь это простые мушрики или же люди писания, они убеждены в том, что если они попросили у кого-то ходатайство, у каких-то своих божеств, то что эти божества обязательно будут за них ходатайствовать. И да тууджиха иляйхи вакуллю ляху وَكُلُّ لَهُ وَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِالْعِبَادَاتِ وَطُلِبَتْ فِيهِ شَفَاعَةُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَشْفَعُ جَزْمًا وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لَا يَرُدُّ شَفَاعَةً. Они были убеждены в том, что если кто-то обратится с каким-то поклонением этому мертвому, и у этого мертвого или какого-то божества будет попрошена шафаа, у Аллаха Субхана Аталя, то, что это тот, кому они обращаются, обязательно будет за него заступаться. И второе, то, что Аллах Субхана Аталя не сможет не принять его ходатайство. Хазиль аят фиги ибталю лидава. То есть в этих аятах баракулуфикум указание на несостоятельность этих доводов. Уляйкаль мушрикина фианнаху самна ахадун ямлику шафа. То есть убеждение мушриков, то, что кто-то владеет ходатайством, бедуни ифмилля, без дозволения Аллаха, бедуни рыдаху, без его довольства, аниль машволя, довольства тем, за кого делают шафа. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا أَحَدٌ يَمْلِكُهَا, и если будет доказано то, что никто не владеет шафаатом, ходатайством, кроме него, никто не владеет ходатайством, وَأَنَّ مَنْ يَشْفَ إِنَّمَا يَشْفَ بِإِكْرَامِ اللَّهِ لَا, и то, что даже тот, который будет делать заступничество в судный день, он будет делать заступничество только тогда, когда Аллах ему проявит милость и позволит, وَبِإِذْنِ, и позволит ему, جَلَّ وَعَلَى, فَإِذَنْ كَيْفَ يَتَعَلَّقْ مُتَعَلَّقْ بِهَذَا الْمَخْلُوقِ. То есть, если человек это поймет, как же он после этого может связывать свое сердце с каким-то созданием? Уайна маяталяку бильдази ямляку шафа. Однако он, по идее, должен связывать свое сердце с тем, кто является владельцем этого ходатайства. Это Аллах Субхану Таля. Уалихаза шафату наби саласлам йомль кияма хасаля уалякин натлюбуха мимман. И поэтому мы говорим, то есть, как мы это знаем из контекста Корана, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обязательно будет сделать заступничество. Однако возникает вопрос, у кого просить это заступничество? Мин Аллах. Натлюбуха мин Аллах. Нам надо его просить у Аллаха. Фанакуль, поэтому мы скажем, Аллахума шафи фина набег. Поэтому мы говорим, о Аллах, сделай так, чтобы твой пророк делал за нас заступничество. А не так, как это говорится книга, которая раздается в джамаате Таблиг. Если ты придешь пророк, в могиле пророка, то скажи, о посланник Аллаха, прошу у тебя заступничество. لأنه الذي يفتح ويلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في فلان وفي فلان. Так как Аллах Субхана Тааля, он тот, кто дозволит, и тот, кто внушит пророку саллаллаху алейхи вассалям заступаться за того или того. في من سألوا الله أن يشفع لهم. То есть кто этот будет, тот или тот, те, кто просят у пророка саллаллаху алейхи вассалям, те, кто попросят у Аллаха Субхана Тааля, чтобы он им, чтобы Аллах Субхана Тааля сделал пророк саллаллаху алейхи вассалям тем, кто будет за него заступаться. То есть даже пророк саллаллаху алейхи вассалям в судный день, когда воскреснет, даже не будет знать, за кого заступаться, пока Аллах Субхана Тааля не внушит ему саллаллаху алейхи вассалям, за кого заступаться. Валихаза акаба хашейх рахмилу атали. Почему? Потому что доводом того является, что пророк саллаллаху алейхи вассалям, как мы прочитали хадис, не придет и скажет, что Аллах там, я за того, придет и просто саджда упадет. Правильно или неправильно? Поэтому шейх рахимахуллаху тааля привел аят, в котором говорится: «Кулидру лязина заамту миндуни ля, ля ямликуна мифкаля дарратин фис самавати валя фил ард, вама лягум фигима мин ширк, вама лягу фигим мин захир, вама лягу мингу мин захир». То есть шейх привел аят, в котором говорится: «Скажи, призовите тех, кого вы выдумали вместе с Аллахом. Они не владеют даже весом букашки на небесах и не на земле. И нет у них там соучастия. И нет для него среди них помощников». Хазии саляс халят. То есть здесь указано на три положения. Аль-халят уля в этом аяте. Аньяду аль-лазина язумуна миндунилля. То есть Аллах Субхану Тааля говорит, обратитесь к тем, кого вы взяли себе вместо Аллаха. Ван янзуру халь ямликуна митхаля дарратин фис самавати валь ард. И мы посмотрим, то есть, они владеют вам на вес букашкой чем-нибудь на небесах или на земле? Валя джалля валя ля ямликуна митхаля дарратин фис самавати валь ард. Они не владеют даже на вес букашки ничем ни на небесах, ни на земле. Файдан аль мильку аль истекляли лягум нуфия. То есть из этого аята мы указываем, что они не владеют ничем, то есть сами по себе ничем не владеют. Вагазихи халяту люля. То есть первое, если кто-то был убежден в том, что эти божества, которым они поклоняются, или святые, или пророки, чем-то владеют, Аллах Субхану Тааля в этом аяте вначале указал, что они ничем не владеют. Хорошо. Если они ничем не владеют, то у человека может появиться второе убеждение. Ну, наверное, они соучастники, если сами по себе не владеют, да, Аллах владеет, и они вместе с ним. Поэтому Аллах СВТ говорит, «Вама лягум фигим, фигима мин ширк». И нет у них там соучастия. То есть мало того, что они сами по себе ничем не владеют, они также вместе с Аллахом Субхана Таля чем-то не владеют. «Айдан нуфиан якуна шурака лилля». То есть в этом отрицании, в этом аяте отрицание на то, что они не имеют участия, то есть вместе с Аллахом Субхана Таля, в власти фитадбирис самовать вард, в управлении небесами и землями, вафимульки шайфис самовать вард, или же владением чем-то в небесах и земле. Фануфья оляна ямляку стихлялин. То есть первое, что Аллах Субхана Таля сделал провержение, то, что они сами по себе ничем не владеют. То есть они не являются Аллахом, не являются божеством. Второе, нуфья танянан ямляку шарика. Второе, Аллах Субхана Таля сделал провержение и сказал, что они соучастие, то есть вместе с Аллахом чем-то не владеют. Хорошо. Кто-то из них скажет, Бараклу фикум, если он сам по себе ничем не владеет, и вместе с Аллахом, Субхана Таля, ничем не владеет, наверное, он помогает Аллаху. То есть это божество. Поэтому Аллах Субхана Таля даже сказал, «Вама ля гуммингу мин захир». И нет у него среди них помощников. То есть те божества, к которым обращаются, они ничем не помогают Аллаху Субхана Таля. А тут, Бараклу фикум, видите, логически правильно, то есть человек, который просит у кого-то что-то, то есть этот человек либо должен владеть этим сам по себе, либо он соучастник. Да, он тебе все не может дать, но он тебе часть этого может дать. Если он сам по себе не владеет, не соучастник, наверное, он помогает кому-то. Если он помогает, то у него можно попросить. Аллах Субхана говорит, «Вама лягу мингу мин захир». Это опроверг тоже эти их убеждения, сказав. И они, и он не имеет, и нет для него среди них помощников. А захир гу аль муавин, то захир это помощник. Муазир валь вазир, то есть все это помощник берется. «Каля ма лягу джалю аля», то есть нет ему, или нет для него мингум из них, яни, ментиль каль алиха мин вазир ин валя муави. То есть нет для него среди них помощников, или никто ему не помогает. Лянну ятабадару лязвихни бад нас, шейх на это указ говорит, потому что некоторым людям в голову приходит, «Анна самма таман юйну ла заужаля лямрихи валь язубля». Есть кто-то, кто помогает Аллаху Субхана Таля руководить всем. Мифталь маляйка, подобно ангелам, мифталь амбия, подобно пророкам. И поэтому, если мы обратимся к этим созданиям с дуа, аубитталяб, или каким-то требованиям, кана таваджуху или ман юинулла, этим самым мы обращаемся к тому, кто помогает Аллаху. Файкуну изан талябу мин Аллахи, файзан, файна Аллах ля яруддуху ли аннаху юину. И этим самым мы как будто бы обращаемся к Аллаху. Почему? Потому что он же помогает Аллаху, Аллах же не может отвергнуть тому или не ответить тому, кто ему помогает. Потому что он перестанет ему потом помогать. Так же получается. Это по их убеждениям мушриковским. Вабана удалика аля ташбихи лхалих и джаллю аля бима яхсу имин аль махлюхин. То есть, валилляхи масу аля, как шейх говорит, они уподобили Всевышнего Аллаха Субхана Таля то, что они видят со стороны созданий. Фаинна аль малика фиази дуня. То есть, какой-то царь на этом свете, уль хаким или правитель, уль амир, какой-то амир. Идакана лягу ман юинуху, ва ман захарагу. Если кто-то ему помогает, шафа али ахадин, этот помощник придет к этому царю и сделает ходатайство за кого-то, он не может отвергнуть его заступничество, потому что он нуждается в этом помощнике. Если помощник придет ему и будет делать ходатайство, он скажет, нет, я тебе не отвечу, помощник скажет, ну и сам со своими делами справляйся. Он скажет, ну я же сам не могу и так далее. У людей же так, кто мне будет помогать и так далее. Кто-то говорит, ну тогда давай мое ходатайство принимай. Ну ладно, тогда приму. У людей же так. И у этих убеждений у Алиязубля мушриков было, они уподобили Аллаху Субхана Таля его созданием. Поляжли хази хаджату ля юрадду айю амалин ауль мулькин шафатан ман ля гудагир. И поэтому они подумали, что если Аллах Субхана Таля кто-то помогает, то Аллах Субхана Таля не может опровергнуть, не принять заступничество своего помощника за того, за кого он заступается. На. Дальше говорит. Фаляжди газиль хаджи ля рудду айя амалин ау мульки шафаати ман лягу захир, ман кана лягу захир. Фаязунну мушрикин, и поэтому мушрики думают, аннабада тилькаль алиха, некоторые эти божества, Муавиналлахи джаллаваля, то, что эти некоторые божества помогают Аллаху Субхану Аталь. Фанаф Аллаху хазали атикат аль-джагили. Всевышний Аллах Субхану Аталь опроверг эти убеждения джагилийские. Ванаф ахиран ахри атикат. И потом Всевышний Аллах Субхану Аталь опроверг самые последние убеждения. Вахуан натиль каль алиха кама шафа, то есть ляха шафа. То, что у этих божеств, или эти божества владеют заступничеством. То есть, «Валя танфау шафаату индаху илля лиман азиналя». То есть, эти мушрики как будто бы сказали, это божество само по себе чем-то владеет. Аллах говорит, оно ничем не владеет. Хорошо, не владеет, значит, вместе с Аллахом чем-то владеет. Аллах говорит, ничем вместе с Аллахом не владеет. Хорошо, ничем с Аллахом не владеет, помогает Аллаху. Аллах сказал, ничем не помогает. Ну ладно, не помогает, но какое-то же место Аллах имеет, оно может сделать за нас заступничество. А Всевышний Аллах Субхану говорит, «Валя танфау шафаату индаху илля лиман афиналя». И не владеют они заступничеством перед ним, кроме тех, кому он позволит. «Хатта изафуззиан кулюбихим калю маза каля роббукум калю льхакка ваху аля лилю кабир». И потом Аллах Субхану рассказал про маляйка, что когда страх оставляет их сердца, они говорят, что сказал Господь, и Господь сказал истину, и Он великий, величайший, высокий, величайший. Фанафа ахра манафа шафа. И последнее, что Всевышний Аллах отрицает в этом аяте, это ходатайство. У атбатага бишарт, и утвердил он это с условием. Халю валя танфу шафаату индаху илля лиман авиналя. И не поможет ходатайство у него, кроме как ходатайство, кому он дозволит. Фашшафаату танфау бишартан яфан Аллах. Поэтому шафа будет полезной только тогда, когда Аллах Субхану Аталя дозволит делать это ходатайство. Файзан, отсюда следует ля яптадиу хаза шафи би фаяшва. Никто не начнет сам изначально делать какое-то заступничество. Файзакана казалика таваджаха суаль изан аль-ан ман яфан Аллаху ляху. Если дела обстоят таким образом, то здесь возникает вопрос, а кому Аллах Субхану Аталя дозволит заступничество? Идакана ляйса лягу шарик. То есть, если Аллах Субхану Аталя нет никакого сотоварища, валяйса лягу загир, и нет у него никакого помощника, валяйса индагу шафия илля бизни, и никто не может заступаться перед ним, кроме как с его дозволения. Фаман валяти идан яшфа индагу илля бизни. Кто же тогда будет тот, кто будет заступаться у него с его дозволения? Мангум, кто эти создание. Мани лави язан Аллаху джалля валяля. Кому Аллах Субхану Аталя дозволит заступаться? Аль-джаваб, ответ. Фима каляху шейху лислям ибн Таймия, фима сакаху шейх рахима Аллаху Аталя бада залик. Ответом тому будет то, что сказал шейх ислам ибн Таймия, как это привел шейх Мухаммад Абдул-Вахаб после этого. Идан фаль аят. Отсюда следует, что аяты «Аллати сабакат», которые были приведены «Мин ауаль баб» в начале раздела «Илягуна» до этого места «Раттабага илимам рахимуллах тааля райтартибан маудуия». Имам, да смилуется над ним Аллах, построил их по темам, то есть эти аяты поставил в порядок по темам. «Фаль аятуль уля уваджу листидляль минха». В первом аяте лицо довода является «Анна шафаату мильку лилля». То, что шафа, ходатайство, это оно под властью Аллаха Субхану Аталя. Аль-Аяту Уля Ватсанян Нагуляйса ли Ахадин Шаймина Шафа. В первом и втором аяте указание на то, что никто не владеет заступничеством, кроме Аллаха Субхану Аталя. И Аниляйса Ахадун Ямлику Шей Анмин Шафа, что никто даже частью какого-то заступничества не владеет, кроме Аллаха Субхану Аталя. Файдакана ля ямлику идан ман яшва. Если он не владеет, кто же тогда будет заступаться? Кайфа яшва, как будет заступаться? Яшва бьян йорта шафа. Он будет заступаться только после того, как ему будет дано право делать это ходатайство. Юдану лягу без шафа. Будет ему позволено делать это шафа. Юкраму без шафа. Аллах Субхану Аталя проявит ему щедрость и позволит ему делать шафа. Ман яшва. Кто будет делать шафа? Халь яшва истихлялин, кто-то будет делать заступничество сам по себе, нафа шафаат аль истихляль. Всевышний Аллах Субхану Аталя отрицал чье-либо шафа, то есть чтобы кто-то делал шафа сам по себе. Уазбата шафа без шартайн. Всевышний Аллах Субхану Аталя утвердил заступничество, если оно соответствует двум условиям. Вагуа шарту идзан варрида, а это условие дозволенности и довольства. Если дела так обстоят, то кто же тогда будет тем, кому будет дозволено? Кто тот, кому благоволит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля делать заступничество? На эти вещи, баракаллаху фикум. То есть, и третья вещь. Кто тот, за кого Всевышний Аллах Субхану ва Тааля будет благоволить, то есть будет доволен тем, чтобы за него делали шафа? Эти три вещи о них рассказывает шейх Ислам Таймия, сказав, قال أبو العباس сказал шейх Ислам Таймия, نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. То есть Аллах отверг все то, на что надеются мушрики. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. Всевышний Аллах отверг владение собственностью или же доля ей кем-либо, кроме него. Валям ябха или шафа, или же наличие помощников, таким образом осталось только что у нас шафа. Фабайяна аннага ля танфо илля лиман авина ля гурроб. И Всевышний Аллах указал, что Он дозволит только тем, кому Он, то будет дозволено только тем, кому дозволит Господь. Сказав ля ишвауна илля лиман иртада. И они не ходатайствуют ни о ком, кроме того, кому он благоволит. И подобное заступничество, на которое уповают мушрики, будет абсолютно недействительным в судный день. Манфиету йом аль-кияма, то есть будет оно недействительным в судный день, я не анджами аль-харк. Не будет действительно со стороны любого из созданий. Илля лиман азбат Аллаху джалля ва аля ляху листиха. Кроме тех, кому Всевышний Аллах субхану ва тааля позволит. Это он якуна найлян тилька шафа. То есть позволит быть кем? Обладателем этого заступничества. Яни аль аслу ля шафа. То есть основа в этом вопросе, что никто не обладает заступничеством. Илля лиман иртада. Исключение является тот, лиман рады яллаху кауля ау авина ляху джалля ва аля. Кроме тех, исключение является те, кем Аллах субхану ва тааля доволен и кому Он дозволит. Каля камана фагаль Куран ва ахбара Наби саллаллаху алейхи ва саллям аннаху яти фаяжджуду лироббихи ва яхмада. Куран опровергает подобный вид шафа, то есть тот шафа, на который надеются мушрики. И нам рассказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что он придет и падет ниц перед своим Господом, воздавая хвалу ему, и не начнет заступничество или же ходатайство. Каля шейх рахима ва тааля фази шафаату лати язуннуха аль мушрикуна хиль манфиату йом аль кияма. И подобное заступничество, на которое уповают мушрики, будет абсолютно недействительным в судный день, как его отверг Куран. Яни мунтафи абидуни шурут. То есть, это заступничество будет отвергнуто, то заступничество, в котором нет условий ляннуль мушрикина, так как мушрики ятахидуна аннагатахсуль бидуни изнюль миналлах валя риба. Так как мушрики убеждены в том, что шафа ходатайство будет само по себе, без дозволения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, его довольства. Лянна шаф индагум ямлику шафа. Почему? Потому что мушрики убеждены, что тот, о ком они думают, что он будет делать шафа, сам по себе владеет заступничеством. Почему? Потому что мы сказали, они уподобили Аллаха Субхану ва Тааля его созданием. Валякин хия тахсулю бишарт кама азбата залика аль-китаб ва сунна. Однако шафа будет только тогда, когда соответствует условиям, как на это указала Коран и Сунна. قال ياتي فيجد لربه ويحمده ولا يبدا بالشفاعة اولا ثم يقال له ارفع راسك وكل يسمى وسلطعت واشفت شفا وقال له ابو هريره من اسد الناس بالشفاعه قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. То есть пророк саллаллаху алейхи рассказал нам, саллаллаху алейхи салям рассказал о том, что он придет и пойдет ниц перед Господом своим, воздавая хвалу ему, и не начинает заступничество или ходатайство. Затем ему будет сказано: подними голову и говори, и ты будешь услышан, проси, и ты получишь ходатайство, и твое заступничество будет принято. И Абу Хурайра радиаллаху анху спросил пророка саллаллаху алейхи ва саллям: кто те счастливейшие из людей, которые заслужили твое ходатайство? Он скажет саллаллаху алейхи ва саллям о том, что это те люди, которые сказали: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, искренне от сердца. Фадалилю ауаль мина суннати, то есть первым доводом из сунны, фианна наби саусам гуа саиду ауаль валяды ляма ля яшфа хатта юзан ля. То есть в этом хадисе мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, господин рода человеческого, не будет делать заступничество, до тех пор, пока ему это не будет дозволено. Я Мухаммад ирфарасах вакуль юсма васальтута вашфатушафа. То есть, пока ему не скажут, то Мухаммад, подними голову и говори, и ты будешь услышан, проси, и ты получишь, ходатайствуй, и твое заступничество будет принято. Хаза фиги далиль идзан. То есть, здесь указание у нас на что? Довод чему? Дозволению. Вагу ля ви юзануля. Он мани ля ви юзануля. Кто тот, кому будет дозволено? Из этого хадиса мы видим, юзанули наби саллаллаху алейсалям, ва юзанули гайри. Будет дозволено пророку саллаллаху алейсалям, и будет дозволено другим. Ля ябтадиуна, однако никто из них не будет начинать изначально делать шафа, вайнама юстазануна фишшафаати фаюзану лягум лима, однако они будут требовать или просить дозволения начинать делать шафа, и им будет дозволено. Почему? Ляннагум ля ямликунага, то есть почему они не смогут сами изначально? Потому что они не владеют этим заступничеством. Вайнама лязи ямлюкуга индаллахи. Иннама гу Аллах заваджаль. Однако тот, кто владеет заступничеством, это сам Всевышний Аллах Субхана Алталя. Ман аллязи юзану фи шафаати фи. И кто тот, кому будет дозволено? Или тот, кто тот, за кого будет дозволено делать шафа? Ман аллязи юрдаангу фи шафа. Тот, кто тот, кем будет, кому будет проявлено довольство и будет дозволено за него делать заступничество. Джааль хадис ахар. В другом хадисе пришло. Каля хайфу каля Абу Гурайра. Абу Гурайра сказал ли Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Ман асаду насу би шафаатика. То есть кто самый счастливейший из людей, которые заслужили твое ходатайство? Каля ман каля ля иляха иллаллах халисан мин кальби. Это те, кто скажет, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, искренне от сердца. Хаза ллази юрда ангу. То есть это тот, кому будет проявлено довольство. Фаюшва афи. И будет за него сделано ходатайство. Бада ивнилля. После того, как Аллах дозволит, вагу асахибу лихлас. Это только искренние люди, то есть гум ахлю таухид, то есть единобожники. Файзан тилька шафаату манфия нагли ширк. И поэтому шафа, заступничество, отвергаемо от мушриков. Почему? Потому что мушрики не говорят ля иляхла искренне от сердца. Фатилька шафаату ляхли лихлас, как сказал шейх Ислам Тайми, что это заступничество будет только искренним людям. Биивнилля, с дозволения Аллаха, ля такуну лиман ашрака билля, и оно не будет дано тому, кто предает Аллаху кого-то в сотоварищи. Отсюда следует, что тот, который обращается к какому-то мертвому, или расуля уля амбия уля салихина уталихина, ятулюбу минхум шафа фаиннаху мушрик. Тот человек, который просит шафа у посланников, пророков, праведных и неправедных, просит у них заступничество, этот человек является мушриком. То есть Аллах субхана таля, получается, не будет доволен им. Лианнаху таваджа бидуа ли гайриля, потому что он обратился с дуа кому-либо, кроме Аллаха. Вауляй каляям ликуна шафа, и те, кому он обратился, не являются владельцами ходатайства. Иннама ешфауна бада издан варрида, и те, кому они обращаются, будут делать шафа только после дозволения и благоволения. Варрида якуна инда ахли таухид, и довольны будет Аллах субхана таля только единобожники. Вахли таухид гуму лязина ля яс алюна шафаата ахадан мин альмаута. А единобожники — это те, которые никого из мертвых не просят о заступничестве. Идан факуллю мансаля майитан ашшафаата факат харрама нафсаху шафа. И поэтому любой тот, кто просит у мертвого заступничества, этим самым он лишает себя заступничеством. Почему? Ляннаху ашрака билля, потому что он предал Аллаху субхана таля кого-то в сотоварища. Фашафаату мутбита инна магия ляхли лихлас ляси ляхли ширки фига насыв. И поэтому утвержденное заступничество будет достойны только единобожники, и те, кто предают Аллаху субхана таля сотоварищи, даже часть этого заступничества не получится, не получат. Баракаллаху фикум. Шалы совершим молитву. Или что, фрукты, да, сначала? Давай, и потом мы осмотрим и продолжим еще. Закончим. Хамдулля, вассаляту, вассаляму ля расуллях, валя, саби вассалям. Дальше шейх Хафизуллаху Та'аля говорит, бакия фильбаб шафа астур ахира мин калями шейх Ислам ибн Таймия. Осталось несколько строчек в словах шейх Ислам ибн Таймия. Павакафна инда каулихи ва хакикатуху. То есть и сущность шафаата, я не хакикат шафа, то есть сущность заступничества. Аллах субхана ва тааля, хуа лязи ятафаддалю аля ахли лихлас, фаяхфиру лягум бивасатати дуа, ман авина лягу ан яшфа, ли юкримаху ва яналь аль макам аль махмуд. То есть, шейх Ислам Тамия говорит, что суть заступничества состоит в том, что Всевышний Аллах спонтанно не посылает свое благо своим искренним рабам, прощая их грехи через того, кому он дозволит заступничество. То есть своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, оказываем тем самым почесть и удостаивая его макам аль-махмуд, то есть восхваляемым местом. Ваза фи хакыкати шафа, это является сущностью шафа, сущностью заступничества. Фаиннанан закарна лякуманна шафаата нуфия ан ямликуха ахадун Аллах. Как мы говорили выше, что отрицается шафа, заступничество от кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха спонтали, так как Всевышний Аллах сказал, кулли ляхи шафаату джамин. Аллаху принадлежит полностью заступничество полностью. Лям хази лямуль мильк, то есть это кулли ля, перед Аллах слово лям стоит, лямуль мильк, то есть лям, указывающий на владение. Яни аллави ямлику шафа, то есть тот, кто владеет заступником, ху Аллаху аззаваджа. Заступничеством это Всевышний Аллах спонтали. Ляйса ляху миндунихи валиюн валя шафия. То есть нету им покровителей и заступника, кроме Всевышнего Аллаха спонтали. Фейна шафаата инна магия лилляй табарка ваталя. И поэтому шафа, заступничество, принадлежит только Всевышнему Аллаху Субхану. Ваджафи адиллати анна шафату манхви аниль мушрикин. И поэтому есть, в доводах пришло то, что отвергаемое заступничество это то заступничество, которое касается многобожников. Ванна шафату нафи, что касается полезного или утвержденного заступничества, инна магхи али ахли лихлас, это в отношении единобожников без шартани идн варида, если это будет соответствовать до условия, а это дозвольности благоволение или же довольство. И да такарра залька фама хакыкату шафа, если ты это понял, то в чем же заключается сущность заступничества? Я не ма хакыкату хусулиха ва кайфа тахсуль, то есть каким образом она будет происходить? Аль джавабу фи калям шейх салам тами хакыкату, то есть сущность ан Аллах субхану ва тааля аллази ятафаддалу аля ахли лихлас, то что Всевышний Аллах субхану ва тааля проявляет милость своим искренним рабам. Я не аллази шуфи аляхум инна мазалика битафадуллахи аззаваджаль алейхим вахум ахлюл ихлас. То есть, если кто-то за них и будет заступаться, то это только по милости Аллаха субхану ва тааля, это будет только единобожникам. Айсуджа фи хадис Аби Хурайра, как это пришло в хадисе Аби Хурайра, кали алейхи салям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, асаду наси би шафаати ман кали ля илляха иллаллах халисан мин кальби. То есть, самые счастливые из людей, или самый счастливейший из людей, которые заслужили, когда Абу Хурайра спросил пророка, кто те самые счастливейшие из людей, которые заслужили твоего ходатайства, он сказал, те, кто скажет ля илля ахлала, то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, искренне. Фахлю лихлас гуму лявина юкриму гуму Аллаху бишафа. И поэтому единобожники или искренние люди, это те, кому Аллах спонтанно проявит свою милость, даруя их заступничеством. Фальму тафадль бишафа тиху Аллах зауджаль. То есть опять же мы видим, что проявляет милость Аллах субхану ва тааля проявит милость, или тот, кто проявляет милость, давая заступничество, это Аллах субханаху ва тааля. Файда сабата залик, залика инката аль-кальбу мин тааллюки бигайри ляхи ляжли шафа. Если это, с этим согласится человек, или же если он будет иметь такие убеждения, этим самым он уже не будет связывать свое сердце с кем-либо, кроме Аллаха, из-за заступничества. Файна лязина таваджаху иля аль-маабудат аль-мухталифа иля ля-улия иля аль-салихина иля аль-маляйкати иля гайри залик таваджаху иля им раджа шафа. Так как те, которые связали свое сердце или же посвятили свои поклонения кому-либо, кроме Аллаха субхану ва тааля, будь это правдивые какие-то праведники или же ангелы и так далее, они посвятили свое поклонение только желая или в надежде на заступничество, камакали джалуали, как сказал Всевышний Аллах спанталь, якулюна гауляй шуфауна индалла. Всевышний Аллах рассказал нам о том, что они скажут, или сказали, эти, то есть те божества, которым они поклоняются, являются нашими заступниками у Аллаха. Файзабатали антакуна лягум шафа, ваналь мутафадлю би шафаати у Аллаху джалуали, фа инна Аллаха джалуали инна ма ятафадлю ахли лихлас. И поэтому отсюда следует, если заступничество за кого-либо является недействительным, и Всевышний Аллах субхану ва тааля проявит по своей милости заступничество только единобожникам, отсюда следует фаягфиру лягум бивасатати ман даа, и простит им по причине того, кто за них заступится и будет делать за них дуа, бивасатати даа ляви авина лягу ан яшфа, увина лягу ан яшфа. То есть по посредничеству того, кому будет дозволено за них заступаться. Гуна суаль, Лималям ятафаддаллаху алейхим ангафара лахум дуна вастач шафа. Здесь возникает вопрос, почему Аллах субхана ва тааля сразу напрямую не простит этим единобожникам, без каких-либо посредников или без посредничества ходатайства. Аджавабу индадалика мазакару шейслам тами. Доводом тому является то, о чем сказал шейслам тами, ли юкримагу, то есть сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, ли юкримагу, то есть чтобы указать на положение пророка саллаллаху алейхи вассалям, оказывая почесть свою. Фаго изгару фадли шафи, то есть этим самым оказывая почесть, Всевышний Аллах субхана тааля показывает достоинство того, кто будет заступаться. Изгару икрами ляхи джалю али шафи фидалик аль макам. И покажет, Аллах субхана тааля проявит милость, показывая положение того человека, которому он проявил милость, дозволив ему делать шафа в этом месте. Потому что общеизвестно, что тот, кто будет ходатайствовать, и его ходатайство будет принято, его положение выше, чем положение того, за кого заступается. Фаллаху джаллаваля юзгиру икрамаху. То есть Всевышний Аллах субхана тааля показывает почести этого человека, лиман авиналя, того человека, которому он дозволит ан яшва, которому он дозволит ходатайствовать. Юзгиру рахматаху бишшафи. Аллах субхана тааля покажет свою милость тому, кому он дозволит делать заступничество. Лианна шафи лягу караба. Юриду ан яшва аляхум. Потому что тот, кто будет заступаться, ходатайствовать, у него будут близкие люди, за которых он захочет заступаться. Лягу ахбаб юриду ан яшва аляхум. У него будут те люди, которые он любит. Будут те люди, которых он любит и за которых он захочет заступаться. Лидалика шафату йомил хиямати лягли кабайры ляйса хасаби набисался. И поэтому заступничество в судный день за тех людей, которые совершили смертельные грехи, не ограничивается только пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Бальяшваль амбия будут делать заступничество пророки, ваташваль маляйкату и ангелова, яшвайдан салихун, и также будут делать заступничество праведники. Фаази шафаатуль мухталифа, и все эти виды посредничества яхли кабайр в отношении людей, совершивших большие грехи, биикрами ляйз заваджаль, Всевышний Аллах проявляя свою милость и указывая почесть тому человеку, которому он дает право делать шафа, лишафи ва рахмату бишафи, и укажет на свою милость тому, кого он дозволит делать шафа, вайдан рахмату бимашфуля, и также в этом будет проявление милости тому, за кого будет заступаться. Вайзару фадлилляй зауджаля лишафи валь машфуля, то есть Всевышний Аллах субхана тааля покажет свою милость в отношении того, кому позволит заступаться, и в отношении того, за кого позволит защищаться, заступаться. Хазихи акликату шафа. Это и есть сущность шафа. Аллах джалля валя ятафаддалю файокбалю шафа атабидни. То, что Всевышний Аллах субхана тааля окажет милость и примет заступничество с его дозволения, ятафаддалю аля шафи, то есть проявит свою милость тому, кому дозволит делать заступничество, ваюкримуху, и появит ему почесть всем, что дозволит ему делать шафа. Юкримуху биан яшфа. Ваятафаддалю ваярхам машфу ляху файокбалю фигиль шафа. И окажет свою милость и смилуется над тем, за кого делают ходатайство, и примет это ходатайство. Файдан гия куллю далля лиман кана ляху калива ля айзам илля азаваджаль ватафаруди биль мульк. И поэтому все это понимает, или все это указывает, и это понимает тот, у кого есть сердце, на величие Всевышнего Аллаха субхана тааля, только он один является царем. Ватафарду би тадбириль амр, и только один он управляет всем. Ваннаху ляззи юджиру ва ля юджару алейхи субханаху, и он тот, кто дает убежище, и от него никого нельзя защищать. Гуаль лази лягу шафаату куллю, он тот, кто владеет всем заступничеством. Гуаль лази лягу мулькуль амри куллю, он тот, кто владеет всем. Ляйса ля ахадин мин гушай, и никто, кроме него, больше ничем не владеет. Иннама юзгиру фадлю, и поэтому Всевышний Аллах покажет свои достоинства. Ва юзгиру ясану, и покажет свое благодеяние. Ва юзгиру рахмату, и свою милость. Ва юзгиру караму, и свою щедрость. Лита тааля коль кулюбу би. И все это для того, чтобы рабы его связывали свои сердца с ним, субхану ва тааля. Фабатуля изанан якуна саммату тааля коль кальби гайрилля. Отсюда следует, что связывать свое сердце с кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхану тааля, является неправильным ляжи шафа, если это делается из-за заступничества. Фаллядина тааляку биля улияу тааляку бис салихин валь амбияу биль маляйкати ляжи шафа, то хазихи хакикату шафа мин аннаха фадлю мин Аллах заваджаль валь икрам. И поэтому те люди, которые связали свои сердца с праведниками, связали свои сердца с приближенными пророками, маляйками, из-за шафа, это неправильно. А истинная шафа или истинное заступничество – это тогда, когда Всевышний Аллах Субхану Тааля проявит свою милость и щедрость. Файзакан от кадалик, если дела таким образом стоят, ваджибан таталя, кольку любу бихи Субхану Тааля, надо связывать свои сердца с Всевышним Аллах Субхану Тааля, фираджа шафа, в надежде на заступничество, и вильху аль мутафаддуль биха аль хакика, потому что только Он, Субхану Тааля, проявляет милость и дает эту шафа. Валь абду мукрамуна биха ля ябтадиуна билькауль. И тот, кому Аллах, Субхану Тааля, проявит щедрость и дозволит делать шафа, сам по себе изначально не начнет ее говорить, то есть не начнет делать шафа своим словом. Валя ясбекуна билькауль. Они не опередят Всевышнего Аллаха, Субхану Тааля, своей речи. Воинна моя джулюна, они боятся, ваяхафуна, ваяфнуна аляллах, будут хвалить Аллаха Субхану Тааля, ваяхмадуна, и восхвалять его, хатта юзану лягум бишафа, пока им не будет дозволено делать шафа. Сумма кали шейху лислам, потом шейх ислам сказал, фашшафаату лятина фагуль куран ма кана фиха шир. То заступничество, которое отвергает Куран, это то, в котором замешан ширк. Лятина фагуль куран фи мифли каули, то есть то заступничество, которое отвергается в Коране, как в словах «Ляйса лягу мин дунихи валию валя шафи», не будет им никому, никого, не будет им никакого приближенного, или же не будет им никакого покровителя и заступника, кроме Аллаха Субхану Тааля. «Хази шафату манфия», то есть это отвергаемое заступничество. «Хия шафату лятифия ширк», так как здесь замешан ширк. «Кавалька шафату лиль мушрикин манфия». И также не будет шафа, не будет заступничества за мушриков, ляннахум лям юрду анхум, потому что Аллах Субхану Тааля ими недоволен. Фашафаату лятифия ширк мин джихати талиба мин джихати мансу иля лягу би ан кана залика мушрикан. И поэтому шафа за того, за кого просят, или же обращается кому, из-за того, что он был мушрик, фаиннаха манфия, из-за этого она не будет принята. Ан ахлиха, те, кто будет... То есть те, за кого захотят, или те, кто захочет, ля танфаугум, и не будет им в этом пользы. Идан ясбуту фи залика анна лази хуа хакикату шафаху, ва лази анама алейхи бил ихлас, ва ваффакаху ли та'зими, ва та'лик аль кальби бихи вахда удуна масива. И поэтому шафа утверждается только в отношении того, то есть истинной шафа, кому Аллах Субхану Тааля проявил милость, наделив его искренностью, и помог ему возвеличивать Аллаха Субхану Тааля, и связывает свое сердце с ним и больше ни с кем. Файзан куллю мушрик шафаату анху манфи. Отсюда следует, что все мушрики будут лишены заступничества. Куллю мушрик ширк лякбар фа шафаату анху манфи. Все те мушрики, которые совершали большой ширк, за них заступничество не будет. Лянна шафаату фадлю мин Аллахи ля ахлил ихлас. Так как шафа заступничество является милостью Аллаха искренним рабам. Амма шафаату мутбата. Что касается утвержденного шафа, фахия ляти утбитат. Это то, что было доказано, я не джаев бату обишарт ибн варида. Это то шафа, который придет с двумя условиями, а это дозволенность и благоволение льждовольства. Кали ши ислам, валигад афбата шафаата бифнихи фильмавады. Поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля подтвердил шафа заступничество в некоторых местах. Азиги шафа мутбата. Это и есть утвержденное заступничество. Афбату бифнихи, которое он утвердил со своего дозволения, фильмавады в некоторых местах, я не бишарт или ибн. То есть с условием дозволенности валь ивну, ивну кауни и ивну шарае. То есть дозволенность бытовая, дозволенность шариатская. Фальмадун лягу ля юмкинан тахсуля мингу шафа'а илля ан юзан Аллаху лягу каунан биан яшфа. И поэтому тот, кому будет дозволено делать заступничество, ему не будет дозволено сделать заступничество, кроме как если Всевышний Аллах Субхану Тааля не захочет это в быту. Файдамана Аллаху каунан, и если Аллах Субхану Тааля не захочет в быту, то есть не предопределит это ему, аньяшфа ма хасуль мингу шафа, тогда он не сможет делать заступничество, валя тахаррук бихи алисану, и не сможет он повернуть свой язык, чтобы начать делать заступничество. Кадалика ибну шарае. Также шариатская дозволенность фи шафа в отношении заступничества. Биантакуда шафа туляйса фи аширк. То есть это та шафа, в которой нету ширка. Уан якуна льмашфу ляйса ляйса минали ширк. И чтобы тот, за кого будут делать заступничество, не был мушриком. Яхуссу мин залика Абу Талиб. Единственным исключением является кто? Абу Талиб. Хайсу яшфа аля у набии саллаллаху алейсалям. Фи тахфиф ля азаба ан. Пророк саллаллаху алейсалям сделал за него заступничество, чтобы ему было облегчено наказание. Фахия шафаату фил интифа били храдж минан нар. Инна магия фи тахфиф ля азаб. То есть это шафа, то есть в чем там польза? Не в том, чтобы вывести его из огня, а в том, чтобы ему облегчить наказание. Я хассатун хави бин наби саллаллаху алейсалям бимау халла заваджалля иляхи вафин аляху бидаль. Это только ограничивается пророком саллаллаху, то есть пророк саллаллаху, он один единственный, кто будет только за одного единственного мушрика делать шафа. Всевышний Аллах Субхану Тааля ему не спасал и дозволил ему это. وقال رحمه الله تعالى في آخر كلامه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تكون إلى أهل التوحيد والإخلاص وهذه الشفاعة مثبتة. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям разъяснил, что заступничество применимо только в отношении единобожников и искренних религий Аллаха людей. فتبين في هذا الباب أن الشفاعة التي تعلقت بها قلوب الخرافيين ومتعلقة بغير الله أن ذلك باطل. Отсюда следует то, что то заступничество, с которым связали свои сердца многобожники, связав свои сердца с кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, это шафаат недействительна, или эта связь сердец недействительна. Анна каулюхум якулюна гауляй шуфаауна индалла. И их слова, эти являются нашими заступниками у Аллаха. Хаза каулюн батль. Это ложные, недействительные слова. Здесь шафаату ля титанфа, потому что шафаат, который будет пользы, инна мегия ля ахли ля хлас. Это будет только единобожникам. Мадам анна гум талибу шафаа мин гайриля. И если эти люди просят у кого-то заступничество, кроме Аллаха, факаца алю гар Аллах, этим самым не просят кого-то, кроме Аллаха, то есть просят шафаат, заступничество у кого-то, кроме Аллаха, ваза муэдзину бихирмани. Это указывает на то, что они будут лишены этого заступничества, именно шафа, этого заступничества, фаинна магия ляхвил хас, так как заступничество достойны только единобожники. Хуляс тульбаб, то есть конец этого раздела. Анна талюку уляйка без шафа, то, что связь этих многобожников с заступничеством инна магия алейхим ляй саляхум, это будет против них, но не для них. Ляннахум лямма тааляку би шафаати хуримуха. Потому что, когда они связали своих сердца с заступничеством, они лишились ее. Ляннахум тааляку би шай лям яфани ляу заоджал любихи шаран. Так как они связали свои сердца с тем, что не дозволил Аллах субхану тааля в шариате би ан истахдаму шафаати ширкия. Так как они начали использовать заступничество, в котором есть ширк, и обратились к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Спанталя, вот аллякут кулюбухум бигариля, и связали свои сердца с кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха Спанталя. Знаете, что шафа у нас бывает несколько видов. Первый шафа, бараклуфикум, это шафаатуль-узма. Первый шафаату, шафаатуль-узма, то есть самая великая шафа, это когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть люди, судный день, не терпя уже, когда у них не смогут терпеть тяжести и ужасы судного дня, обратятся к пророкам, и все пророки откажутся, кроме Мухаммада, саллаллаху салям, и это шафаатуль-узма, то есть самая великая шафа, это когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будет делать заступничество за то, чтобы Аллах субхану тааля, за людей, чтобы Аллах субхану тааля начал расчет. Второй вид шафа, баракаллаху фикум, это шафа за тех верующих, которые придут к краю и найдут двери закрытые. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал за них заступничество, чтобы те, кто достоин рая, зашли в рай. Третий вид шафа, баракаллаху фикум, это шафа за тех людей, которые будут в раю, чтобы Всевышний Аллах субхану тааля поднял их степень в раю. Четвертая шафа, это та шафа, которая будет за Абу Талиба, то, чтобы Всевышний Аллах субхану тааля облегчил его наказание. Пятая шафа, баракаллаху фикум, это шафа за тех людей, которые достойны были огня, но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал за них шафа, чтобы они не зашли в огонь. И последний, шестой шафа пророка, саллаллаху алейхи салям, это шафа за тех людей, которые вошли в огонь, чтобы они вышли из огня. Ты где остановился? Первое, чтобы люди, то есть начался судный день. Второе, чтобы те, которые достойны рая, зашли в рай. Третье, чтобы те, которые зашли в рай, поднялась их степень в раю. Четвертое, за Абу Талиба, чтобы ему было облегчено. Пятое, за тех людей, которые достойны огня, чтобы они не зашли в огонь. И шестое, за тех людей, которые войдут в огонь, чтобы они вышли из огня. Шейх Утамин говорит, Масаль Баб, 346 страница. Что-то там брат говорит, что ли? Непонятно. Что ругается? Он не слышит. Нет, шестое, что те, которые зашли в ад, чтобы они вышли из ада. Ахли Кабайр. Пятое, что те, которые достойны ада, то есть они, их дела, допустим, баракаллаху фикум, допустим, после расчета они, по идее, должны зайти в ад, какое-то количество людей. Пророк Саусам сделал заступничество за них, чтобы они не вошли в ад, они не войдут в ад. А кто-то войдет в ад, и Пророк Саусам 6 будет делать заступничество, чтобы они вышли из ада. А? Нет, Шафа, мы читали, будут делать и верующие ангелы, и другие пророки. И сам Аллах Субхана Тааля выведет какое-то количество людей из ада. Это мы говорили сейчас о видах заступничества самого Пророка Саусам. Фиги Масаль. Первое это Сируль Аят. То есть толкование аята, которые были приведены в этом разделе. Мы разобрали. Второе сифату шафа тиманфия, характеристика отвергаемого заступничества. И мы сказали, это то защита шафа, в котором есть ширк. Третье сифату шафа мутбита, то есть характеристика утвержденного заступничества, а это заступничество за единобожников. С какими условиями? Условием дозволения, чтобы Аллах дозволил и чтобы он был доволен. Четвертое викру шафа тиль кубра вагиль макамуль махмуд, упоминание великого заступничества пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, удостоенного восхваляемого места у Аллаха. Мы сказали, это какой шафа, чтобы начался судный день. Пятое сифату майяфалюху саллаллаху алейхи ва саллям аннаху ля йабдау биш-шахада биш-шафа баль яджуду фа иза удина ляху шафа. То есть описание действий пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который сам не начнет заступничество, а делает это только тогда, когда получит дозволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Шестое слова про ас'адун наси биха. То есть описание, кто является, или же вопрос, кто будет являться самым счастливым из людей, заслуживших ходатайство пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Седьмая файда, и мы сказали, в хадисе сказано о том, что это будет тот, кто скажет ля илях, ля искренне от сердца, то есть для единобожника. Седьмая файда, аннагалята куну лиман ашрака билля, то есть ходатайство недопустимо в отношении тех, которые приобщают Аллаху субхана ва тааля сотоварищей. Потому что обусловлено было это, что в качестве получения шафа, чтобы это был искренний, а тот, кто приобщает Аллах сотоварищу неискренний, значит, будет лишен этого шафа. И восьмая, последняя файда, баяну хакыкатига, то есть толкование сущности заступничества. И мы подробно разобрались со слов шейх Ислам Таймии, что, или исходя из доводов, то, что это будет достойны только искренние люди, и что Аллах, субхана ва тааля, проявит свою милость этим людям, и чтобы показать достоинство того человека, которому он дозволит делать шафа за людей. Вопросы шейху были заданы. Не будем хвостик оставлять, ладно? Еще чуть-чуть салбер. Шейху задали вопросы. Раджуля индаху валядун маридун марадан лям яджит ляго илячу. У одного человека заболел ребенок. Болезни, на которую он не может найти лечение. Факали, он сказал, азабуля макка ва адау валяди индальбайт ва адау лягу бишифа. Я понесу своего ребенка, повезу макку, положу его около Кабы и буду Аллаха просить шифа, чтобы Аллах его вылечил. Сумма вакта зугар сауфа азиму мията шахс мин фукаля харма ля гада. Потом сказал, 100 человек во время зухр позову накормить бедняков харама, ва акули скажу им, удру Аллаха ан яшфия валяди. Просите у Аллаха спанталь, ан яшфая валяди, чтобы Аллах спанталь излечил моего ребенка. Фама райкум фиазаль амаль, что вы скажете о подобном деле? Шейгат хазаль амаль, то есть это дело фиги тасаддук, то есть во-первых в нем садака, второе даутуль фукара или там, второе призыв или приглашение бедняков на еду, третье фиги талиба дуа мингум ли валяд, то есть прошение дуа у этих людей за своего ребенка. Тасаддук битуам хаза фиги джинс машрука на дакарту лякум. Что касается, то есть раздавать садака едой, это является желательным действием, как я вам об этом говорил раньше. Айдакада фиги забай фаля тавсиль. Если же там есть жертвоприношение, то как мы разбирали раньше, аля вимарра мин кабль. Саонат кана забьехду даджажана, кана дана, науга и редалик. Будь то, что приносится, то есть то, что зарезано, или то, что раздает сада, как курица, или же баранам и тому подобное. Мимо юзбахуяни, мимо фиги рахатадам. То есть то, в чем проливается кровь. Ваинкана итаам атаамагу итааман ля ишбайхим ва тасаддуки алейхим ва за гуалькаст. Если он их кормит просто, чтобы накормить и садака дать, то это одно намерение. Ваталибу мингу дуа, что касается просить у них дуа, гия мас'али тутани. Это второй вопрос. Раджи иля, во-первых, возвращается к чему? Хальешра ваталибу дуа мингари бигази сифа. На, можно ли просить у кого-нибудь дуа, то есть подобным образом? То есть попросить у кого-то дуа, сделайте дуа за моего сына, чтобы он выздоровел. Аз-захир, анна газа минджин симагу вагайру машро. То есть, скорее всего, это является тем, что оно не является, то есть, гайру машро, то есть, шариате неодобряемым делом. И докольно гайру машро, то есть, если мы скажем, шариате неодобряемое, я не маляйся бин мустахабу аля ваджиб, то есть, это является необязательным и не является желательным. То есть, получается дозволенным или же порицаем. Вагаль яджуду далькам яли, является ли это дозволенным или нет? То есть, первым мы определили, что это и не ваджиб, и не мустахаб, и нежелательно, и необязательно. Талиба дуа мин аль-харин калю ляма фиги алясту фиги караха. Просить у кого-то дуа, как сказали ученые, является основанием, является, то есть, карахом, округ, порицаемым делом. То есть, попросить у кого-то, сказать, сделай за меня дуа, сделай за этого. Валяви я там аль-маруви ани сахаба, и тот, кто задумывается над тем, что передается от сподвижников вани табиина и от табиина фиман талиба минхум дуа, в отношении тех, кто просил у них дуа, аннахум кагаруху ванагу, то, что они порицали и запрещали их делать. То есть, если кто-то приходил с подвижником и говорил, сделай за меня дуа, сподвижники ругали этого человека. Вакали анахну амбия, и парицаи говорили, что мы пророки, что ли? Камакали Хузейфа, вакамакали Муаз. Как это передается от Хузейфа и Муаза? Вакамакали гайрухма, и как это передают другие люди? Вамалик ибн Анас, и также это передается от Малика Радалангу. От Малика ибн Анаса Радалангу. Рахимаху имаму Дарль Хиджра. От Малика ибн Анаса, имаму Малика ибн Анаса передается, то есть ученого мединского, Кана руба матулиба мингу дуа, фанага мин талиби мингу дуа. Если у него кто-нибудь просил делать за дуа, то он запрещал этому человеку делать за него, что запрещал у него просить у него дуа. Лима почему ляннаху из арафа инда нас, ляннаху из аурифа инда нас, аннафулян ан ютлабу мингу дуа би хусусахи, фаинна кулюбим таталик дзаль. Почему? Шейх перечисляет причины. Во-первых, если кто-то из людей узнает, что кто-то, то есть другие люди просят у кого-то дуа, у конкретного человека, этим, связываем, они, этим самым они начнут связывать свои сердца с этим человеком. Надо связывать свои сердца, или можно связывать в чем, когда ты просишь дуа у пророков. Почему? Потому что Аллах Субхану Тааля отвечает на их дуа. Амма мандунахум, а тот, кто меньше их, фаля яталяку бихим фи газаль амр. То есть не надо связывать себя с этим, в этом деле с кем-то. Валига захтара шейх Ислам Таймия рахимаху ва-тааля, и поэтому шейх Ислам Таймия сказал, анна талибу дуа мин аль-муслим аль-хайй якуну машруан иза касада бихи нафа дай ва нафа аль-мадуля. То, что дозволенным является в шариате просить у мусульманина дуа только в том случае, если тот, кто просит дуа, его цель, чтобы взял пользу как тот, кто делает дуа, так и тот, за кого делает дуа. И если тот, кто просит дуа, его намерение, чтобы дуа взяли две стороны, пользу взяли две стороны, янфу дай, взял пользу тот, кто делает дуа, ваянфу мадруля, и тот, за кого делает дуа, фагаза мохсинун ваталибун линавси. Этот человек делает праведное дело и просит, даже если просит за себя, фагаза миналь машро. Это является желательным делом. Вагаза гуалязи йохмали алейхи маджаафи сунна. И таким образом надо понимать то, что пришло в сунне, Фима Равагу Абудауд и Термизу Агайрума, то, что передают имам Абудауд, Термизи и другие от пророка Саусама, Наби Саусам Каль, или Умар, то, что пророк Саусам сказал, Умар, Улямма Радан Ятамир, когда он хотел сделать Умру, Каля, Ля Тансана, Яхи Миндуайк. Не забывай нас, о, брат наш, о, брат мой, в дуа своим. Вазаль хадис иснаду Даиф. Этот хадис Даиф, ну, поэтому нету их тиджаджалим. Вакат ихтаджа бихибаду ахлилим, некоторые его привели как довод, в Захиран на Маанаху, Наби Саусам, Радан Янфа Умар, Дуа. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, даже если допустить достоверность этого хадиса, то в этом хадисе указание на то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел, чтобы Умар, он взял пользу от этого дуа, а не сам пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Фаталибу дуа мухтадж ля гайри. Смотрите, очень важно кайда. Тот, кто просит дуа, он нуждается в другом. Аль максуд мин газа нафиля газа сайль ажди валидихи аль ауля тарку. То есть то, на что я хочу указать, то, что действие этого человека, который задает этот вопрос, лучше, чтобы он оставил просить дуа. Ляжди анля я таля кокальбу биуляйка фидуайхим. Из-за того, чтобы он не связывал свое сердце с дуа этих людей. Ва мин аль-ляджи мунасибан йальтазима байна рукм валь-макам. И вот хороший шейх, смотрите, говорит. И лучше этому человеку делать, чтобы он прильнул к месту, которое находится между макам и рукн. Я не байна аль-хаджи ля-асват ва байна ахри хадди аль-бабль каба. То есть между черным каменем и концом двери в Каабе, Вагуль Мультазам, это место называется Мультазом, Яльтазим, то есть станет рядом с ним, Яльсякубатна, прижмется к нему животом, Васадри своей грудью, Вахадди своей щекой, то есть прижмется к дому Аллаха Субхану Тааля, Бивайтиля Азауджаль, к дому Аллаха Субхану Тааля, Ваякафу Бильбаб, Мухбитан Мунибан, Сайля Аллаха Азауджаль. И потом прикнет, обращаясь к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, прося его, Мункаты Унамильхальк, забыв о всех созданиях, Алиман Аннагуля, Ешва Минадай, Фильхакрика Тилля Лилля, вспоминая о том, что от болезни в действительности лечит только Аллах Субхану ва Тааля, ванна уджалля вали гуаллязи яшфи, и то, что Всевышний Аллах только Он дает лечение, гуаллязи юафи камакаль, как Он об этом сказал в Коране, ма яфтахуллаху линнаси мин рахматин фаля мумсика ляха, то, что Аллах Субхану ва Тааля открывает людям из милости, никто этого удержать не может, вама юмсика, то, что Он удерживает фаля мурсиля лифадль, никто не может дать после Него. Это намного лучше, иншалла, минфиали иллази юриду анефали, чем то, что он хочет сделать, миндавать уляйк, это позвать их, фатадарро, ляхи фаукати льджабы, поэтому обратиться к Аллаху в то время, когда Аллах отвечает на дуа, филямаки льфадля, в каких-то почтенных местах, фиазмина тельфадля, в почтенные времена, нарджу аньякуна магу джава дуа, мы надеемся, что Всевышний Аллах ответит на дуа, вашафаль марит и вылечит, вашифаль марит и вылечит больного. Второй вопрос. Маль фарку байна тавасуль ва шафа, нарджу таудих ва джизакумуллаху хайран. Какая разница между словом тавасуль и шафа? Шей говорит, тавасуль гуа иттихазуль василя. То есть тавасуль это брать кого-то причиной. Или же причиной нам. Валь василя гиль хаджи. Под словом василя подразумевается в виду нужда. Нафсуха. То есть сама нужда. Ауман ювасулю иль хаджи. Или тот, кто тебя доносит, приводит к этой нужде. То есть под словом василя подразумевается в виду либо нужда, либо тот, кто тебя приводит к этой нужде. Под якуна залика тавасуль биль истишфа. То есть какой-то человек, может быть, требует свою нужду через прошение шафа. Я не битуалю биль шафа, то есть через требование шафа. Я не ясулю ля хаджихи бихаса бидвани биль истишфа. Что кто-то приводит его к его нужде, как он думает, через требование шафа. Вакат ясулю ля хаджихи бихаса бидвани бивай истишфа. Также он может думать, что он добьется своей цели или придет к своей цели без требования шафа. Допустим, некий человек обращается к Аллаху Субхану ва Тааля через какие-то сущности, через какие-то личности, бидат. Например, говорит, ясуллах бильджах, просит Аллаху Субхану ва Тааля через чье-то положение. Или ясуллах бихурмати фулян, или же просит Аллаху Субхану ва Тааля через почет такого-то. Масалян майя куль, некоторые люди говорят, Аллахума асалюк Аллахума бинабийка Мухаммад. То Аллах, я тебя прошу посредством почета Мухаммада. Бада уфати салсам, после смерти пророка Самау Якуля Салику Лома Биабуакру, Аллах, прошу тебя, почетом Абуакра Умар, Аль Жумара, Ау Имам Ахмад, или Имам Ахмад, или Ибн Тайми, и так далее, Ляхри, Бильвали, Фулян, или такой-то приближенный, Ауби Ахли Бадр, или участники Бадр, Ахли Байяти Ридуан, Яса Любихим, то есть просят через их почет. Хаза гу аль-лази юсамуна тавассуль, это то, что в наше время называют люди тавассуль. Хаза тавассуль манаху анджауля уляйка василя. То есть смысл этого, то, что он сделал этих людей, то есть теми, или по причине которых он достигает своей нужды. Ахьянан якуль лявс аль-хурма, то есть уважение. Асалюка би хурматихим, прошу тебя через уважение. Асалюка би джахим, или же положение, ванаху дали. Это все является бида, баракулуфик. Амма листишфа фагуан ясалюм шафа. Что касается истишфа, то когда он просит у кого-то шафа, то есть заступничество. Яд любу минхуман яшфауля, просит, чтобы они заступились за него. Вот ахасали миндалик, отсюда следует анна тавасуль яхталиф аништефаль истишфа. То, что тавасуль отличается от требования шафа. Фейнель мусташви талибли шафа, потому что мусташви, то есть тот, кто требует шафа, он обращается к кому-то, требуя заступничества. Шафа и талиба гаминаль аб, фаякуну хацаля гайрулла. И если кто-то просит шафа у кого-либо, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, этим самым он обращается к кому-то, кроме Аллаха. Аммаль мутавассаль, то есть это является ширком. Также мы же так разобрали. Аммаль мутавассаль, тот, кто делает тавассаль бихасабиль урф, как это принято, урф или стиамаль, то есть в наши времена, как это принято называть, мутавассаль ясуллаху валякин яджалю дзалика бивасилати ахад. То есть он просит Аллаха Субхану ва Тааля, но как бы вспоминает чье-то имя. Фалистишва суаль гарилля, то есть требование шафа, это просить кого-то, кроме Аллаха. Амаль васиефа есуаль Аллах бифулян ва бихурмати ва биджахи. А ваставассуль это когда кто-то просит самого Аллаха, однако вспоминая почет или положение какого-то человека. Тавассуль бидзават валь джах ва биль хурма ля яджуз. Просить Аллаха субхана ва тааля, обращаться к Аллаху субхана ва тааля посредством каких-то сущностей, положений кого-то или же уважения кому-то является запретным. Лянну ля атидау фи дуа, потому что здесь есть проявление вражды в дуа. Лянна убида атун мохтаса, потому что это является бида. Вахиль василяту ля ширк, это может привести к ширку. Амма листишва, что касается прошения шафа биль махлюк у какого-то создания, лязи ля ямлику дуа, который не владеет этим дуа, гуаль маит мертвый, ауль гаиб лежит далекий, ау наху дальки и тому подобное, фагаза талибу дуа ли гариля. В этом самом есть обращение, взывание кому-либо, кроме Аллаха, ва ширку ля акбар, это является большим ширком. Фатавассуль би хасабиль урф, хаза мин аль бида аль мухдаса мин васали ширк. То, что в наше время называется тавассулем, является порицаемым бита и к тем, что приводит ширка, является тем, что приводит ширку. Амматалябу шафа мин гайриля, что касается требования по шафа у кого-то, кроме Аллаха, фагуа дуа гайриля, то есть в этом есть дуа кому-либо, кроме Аллаха, уа ширку лягбра, это является проявлением большого ширка. Аль джагильюна, валь хурафиюна, валь кубарьюна, то есть мушрики, джагили и те, кто поклоняется могилам, юсамуна, айбадатахум, джамин, минталяби шафа, называют свои поклонения требованием заступничества, минаддаб, будь это жертвоприношение, он надр, или же давать обет, мина листигаса, просить помощь, вадуа альмайт, или просить у мертвых, юсамуна тавасулин. То есть в наше время они шафа, требования шафа начали называть чем? Тавасулин. Ваза галатун аля люга аля шар. Это является ошибкой как в шариате, так и в языке. Валькаляму фиасли. И поэтому помните, мы с вами говорили, не надо смотреть на имена, надо смотреть на то, что кроется за этими именами. Валькаляму фиаслиги майя сэхульмана виги люгатан. То есть, а мы когда сейчас разбирали со стороны арабского языка, разница у обейна тавасулю шафа филясу майсеху люгата. То есть указывая на разницу между тавасулем и шафа. Амма из ахта нас у вас самуль айбадат мухталифа тавасулем. Если некоторые люди, сейчас ошибаюсь, называют виды поклонения тавасулем фагаза галат минандим. То есть это ошибка с их стороны. Вопрос. Хаза якулю баду ляма джаза тавасулю адалилюм хадис ляма. Некоторые ученые дозволили тавасуль и... То есть, а мы сказали тавасуль, который шейх объяснил. И в довод приводит хадис одного слепого сподвижника. Факайфа юрадду алейхиму. Уа? Уджазакум лахарин. Да, печатка баракул. Уджазакум лахарин. Ответ шейх говорит хадису ляма раваху термизи. То есть, хадис о слепом сподвижнике передал имам термизи. Вагайри вагу хадисун хасан. Это хороший хадис. Унака ревает унухра тауиля фи моджима табарани сагир. Лихазар хадис есть также ревая. В книге Моджима Табарани Сагир Пафезияда, там есть еще добавка. Аннахаду Сахабу Усман ибн Ханиф, то, что один из подвижников, который звали Усман ибн Ханиф, аннаху уршада листиамали далька дуа, то, что ему было указано на использование этого дуа. Бада ва фатихи алисусам, после его смерти салласлам. Аль-Кадр аль-Ауль, то есть начало, ва анна ль-Ама тавасуля бин Наби салласлам фи хаяти, то, что этот слепой обращался к Аллаху Субхану Аталь через пророк Саусам в его жизни. Вазах сахих ваджарин алюсуль. Это правильно и соответствует основам тавасуль бин Наби Саусам фи хаяти тавасуль бин дуайхи. То есть обращаться к Аллаху Субхану Аталь через пророка, то есть обращаться через дуа пророка. Фагу алейхи салату салям. Ям лику далик и пророк Саусам владеет этим, ва ястаты ва ягдиру алей и может это. То есть слепой пришел и сказал пророк Саусам, попроси за меня дуа. Амма тавасуль бин Наби Саусам. Айби дуайхи, аубидати и бада уфати. Что касается тавасуля через пророк салласлам, через его дуа или через его сущность, бада уфати после его смерти, фаинна гуляя джуз, это является запретным, анна ументаль бищай мим маля юмликуху. Это просить ямликуху, это значит прошение у него того, чего, чем он не владеет. Варау ривайту ляти табарань сагир даифа. Что касается ривая, которая пришла у табарани, является слабым. Уфия маджагиль, в ней есть люди, неизвестные их положения. Вализали калясат бихуджат фима Уарадат филистиамаль сахавди далька бада уфати. Потому что в ривайте у Табарани указывается, что сподвижники это делали после смерти. А это баракулуфикум недостоверно ривает. Валязи ядуллю аля айдан мин далька хаз виль ама ва аля асли шестишва. И даже то, что было во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и то, что этот сподвижник попросил заступничества, то есть попросил дуанна рахмату мин Аллах заваджаль, Лиль Мусташва, Уафадлю Мингу Алейхи, Уайзалиту Амма Биги, Анназалька Ляма Ра Нур, Уапсарабада Дуай Наби Саласа. То есть Аллах Субхану Таала проявил свою милость тому, кто попросил это шафа, у пророка Саласа при его жизни, проявил ему милость и вылечил его от слепоты. И он после этого увидел свет и начал видеть после того, как пророк Саласа сделал ему дуа. Вот того же Азалька Ляма или Аллах Заваджаль, Ан Юджиба Фи Дуа Наби Саласа. То есть каким образом? Когда этот Ама сказал, Аллаху Иннас Алюка Би Набиюк, «О Аллах, прошу тебя через пророка». Что значит «через пророка»? Он пришел к пророку Саусам и сказал, «Сделай за меня дуа». И пророк Саусам сделал за него дуа. А в это время этот слепой обращался к Аллаху Субханаталь и говорил, «Аллаху меня сальку би набик, прошу тебя через пророка». То есть имеется в виду «бидуай набик». Или «атавасу лиляйка бидуай набик». То есть этот уже просил, чтобы Аллах Субханаталь принял дуа пророку Саусам за этого слепого. Фасахаба Харуна, и многие ученые сказали, что это касалось только этого, было дозволено только этому сподвижнику. Почему? Сахаба Харуна Лязина Кану Макфуфин, потому что другие слепые сподвижники лям яру биаза дуа, подобного дуа не делали. Пока на Фильмадинате у нас в Найдда было несколько человек в Медине, куффат абсуарухум, которые не видели, минхум ибну мимактум ва джаматун, фама дау биаза дуа, то есть из них ибну мимактум и другие люди, и никто из них такого дуа не делал. Инна макана залика хасан би залика ляма. И поэтому это было дозволено только этому слепому. Валюляма лягум бидалька тауджиган, и поэтому ученых два мнения, они говорят, анна залька дуа хасан бидалька лям бидалили адам альстиамаль бахит сахаба залька дуа. То, что это дуа было позволено только этому слепому делать, так как другие сподвижники не делали подобного дуа. У адаму иршади наби саллаллаху алейхи лягум ан юзаля ма бихимин аль ам аль басар бидалька дуа. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не указал другим сподвижникам, чтобы они излечились от слепоты посредством этого дуа. Под тауджих фани, второе толкование ученых, анназалька хазби хаяти алейхиссалям, они сказали, что это было дозволено только во время жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, валя икуну бада вафати, саллаллаху алейхи, и это не дозволено после смерти, потому что после смерти никто этого не делал. Ваза фани валя уль джамин захира. Что касается первого и второго толкования, все это являются правильными толкованиями. У сахабата фахиму зальки, сподвижники поняли это. Валихаза сабата фил Бухари ва гарихи анна Умар, и поэтому пришло в Бухари в других книгах, то что Умар лям мадждабу, когда началась засуха, каля ва гуа яхтубу листиска, он сказал, делай хутбу листиска, Аллахума инна кунна иза адждабна тавассальна би набик, о Аллах, когда у нас была засуха, мы обращались к тебе через пророка, ва инна на тавассуля ляйка льом би амми набик. А сегодня мы обращаемся к тебе через дядю пророка. И потом сказал, я Аббас, кум фаду Аллах ляна. О, Аббас, вставай и делай для нас дуа. Каля уляма, интакаля Умар мин альфадль, ваху наби салсалям. Умар перешел от лучшего, это пророк салсалям, или альмавдуль, к тому, кто ниже его, а это Аббас, валя Аббас, аму наби салсалям, дядя пророк салсалям, ля иллятин шарае, по шариатской причине. Ваху анна дуа мин альхай мумкин. Потому что можно дуа делать, просить у живого. Мумкин уамма мин гайр ильхай, что касается неживого, хаяти дунья маруфа, то есть живого в этой жизни, фаину гайр мумкин, это не дозволено. Валля якуну Умар интакали мин альфадль альмавдуль би гайр ильтин шарае. А иначе Умар, получается, оставил лучшего и перешел к тому, что ниже его своей степенью, без шариатской причины, вагазль мумтани, этого не может быть. Фикхан и сахаба, так как сподвижники были учеными, рады Аллаху анхум. هذا والله أعلم وأعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.